22. 1941 год начался тихо, для тех, кто не знал. Но в нашей семье знал дед, и это всех давило. И с марта месяца, как завыли коты, кто постарше, стали незаметно готовиться, будто прощаться. Серега на тренировках носы сворачивал и сам приходил битый. И на лыжах стал ходить классно. Опять первый разряд получил. Немой со своей девчоночкой все в пинг-понг играл. Из комнаты его каждый вечер щелк-щелк, цок-цок. Потом она смеялась. Она только с ним смеялась. А так, тихая, хорошая девочка. С Таней у Зотова было тоже хорошо. Он уж ей сколько лет не изменял. Забыл даже, как это. Он ее спрашивает: «Очень ты страдала?» Она отвечает: «Гордилась. Только боялась, семью поломаешь». «А чем гордилась, дурёха? Чем уж тут гордиться?» «Что у меня мужик, от которого бабы падают, а я ему хозяйка». «Таня, — говорит Зотов, — мне такие бабы, как ты, ни разу не попадались. Тань, прости меня, дурака». А она: «Какая же я тебе баба? Я тебе жена». «Нет, — говорит Таня, — жены они разные. Ты человек, Таня. Человек ты». «Захвалишь». «Не захвалю. Человек от похвалы расцветает». Такое настроение пошло, что хоть снова начинай детей делать. Только уж некогда. Если в 41-м опять перемена судеб, значит, опять на грудного младенца судьбу наваливать. Хватит. Зотову на всю жизнь те проклятые семечки в память вонзились. Валька новогодняя совсем расцвела. Хорошенькая такая стала, плесунья. В типографии работала, вечернюю Москву печатала вместе с матерью. Как перерыв, влезет на бумажный рулон босиком и из кинофильма «Петер пляшет». «Тири-тири-тири, вундербар! Тири-тири-тири, вундербар!» Умора. Прям клоун Виталий Лазаренко. Или по-оперному закричит: «Соловей мой, соловей!» А то говорит мне: «Дядя Петя, я в натурщицы пойду. Голые меня рисовать будут, представляете?» В самую пору девка вошла, а безнадежно по Сереге сохнет. У него тоже душа, видно, не на месте. Не иначе перед ней совестно. А то бы сошлись, ясное дело. А в июне Валька пришла однажды в выходной и стала с бабушкой нашей сундук перетряхивать от нафталина. А потом надела бабушкину фату, выходит к нам и спрашивает у Сереги: «Правда я в этой фате какая-то беззащитная?» Серега глядит на нее во все глаза и молвит так задумчиво: «Может, мне на край света уехать?» А Валька: «Вы подумайте, нас же больше всех людей на земле. А почему женщин не спрашивают? Может, нам не нравится, когда от нас уезжают?» А тут выходит Клавдия, оглядывает всех своими умышленными глазами и говорит, будто возвысилась над всеми: «Обалдели вы все или нет, грамотные? Войну объявили только что». А на следующий вечер прибежала к Зотовым Валька с вечерней Москвой. Еще краска не просохла. «Можно Сереже позвонить?» «Звони». «Это дежурный? Позовите, пожалуйста, Зотова Сергея. Кто спрашивает?» «Валя, невеста». «Правильно, Валька», — сказал дед. «А вы все молчать». А все молчат. Газету разглядывают и слушают, как их души прощаются. «Сережа, ты? Здравствуй, Сережа. Это я, Валя. Я не молчу. Хочешь, я тебе прочту, что у нас сегодня в вечерке? Она еще наполовину мирная газета. Еще в продажу не поступила. Почему последняя вечерка? Почему ты сказал последняя? Сережа, не молчи. Сережа, а ты не можешь заехать проститься? Может быть, удастся? Сережа, я буду ждать у ворот! Сережа! Вот она, вечерка 23 июня 1941 года. Зотов из нее вырезки вклеил. Ежедневно смотрите и слушайте художественные звуковые фильмы «Болотные солдаты», «Семья Оппенгейм», «Профессор Мамлок», «Три танкиста», «Богдан Хмельницкий». «Мосгорэстрада», «Эстрадный театр «Эрмитаж». На днях Государственный джаз-оркестр РСФСР под управлением и при участии Леонида Утесова. Премьера «Шутя и играя». Постановка Леонида Утесова и заслуженного деятеля искусств Н. Акимова. Открыта продажа билетов.